В прошлый раз мы говорили о том, что такое материальная природа с позиции ведического знания. Мы говорили о том, как материальная природа влияет на... Мы говорили, что она состоит из трех качеств или трех гун, и как эти гуны между собой состояние. Приводили много примеров, как эти три гуны проявляются в нашей жизни. И сегодня тема о том, каков результат связи с этими гунами, взаимодействия с ними. Потому что карма – это контакт живого существа, души с материальной природой. И слово «карма» сейчас достаточно распространено, многие люди пользуются им. Не все и не всегда точно понимают, что оно обозначает. И поэтому сегодня мы постараемся прояснить эту тему, чтобы расставить все точки над «и». Итак, сам термин «карма», он взят из ведической литературы. Это термин на языке вед, на языке санскрите. И должна быть такая ведическая, а не какая другая. Итак, термин «карма» рождается от санскритского корня «крия», означает «творить» или «создавать». Отсюда сейчас модное слово «креативный», «творческий», или английское «creation». Итак, всякое слово может быть названо «кармой». Поскольку всякая деятельность сопровождается определенными последствиями, то также по термину «карма» имеется в виду и последствия нашей деятельности, потому что всякое действие обязательно несет какие-то плоды. Итак, последствия или судьба, или, как в христианстве говорят, возмездие или кара – это все то, что в общих чертах входит в это понятие «карма». И закон кармы – это фактически главный закон этого материального мира. Отнюдь не главными являются такие законы, как закон гравитации или какие-то другие физические законы, потому что это законы, которые связаны только с материей. А в этом мире самое главное – это не материя, самое главное – это сознание, потому что именно сознание эту материю наблюдает, именно сознание этой материи может манипулировать. Там, где мы видим какое-то любое проявление жизни, значит, там есть сознание. Поэтому не может быть главными физические законы, потому что физические законы – это просто законы взаимодействия между материальными элементами. Главным законом будет закон, который показывает именно взаимодействие материи и сознания. Так вот, карма – это закон последствий или закон причинно-следственной связи, закон моральной ответственности, который показывает, как взаимодействуют сознание и материя. На грубом физическом уровне этот закон проявляется как третий закон Ньютона, закон сохранения энергии. На более тонком уровне это закон моральной ответственности. Мы знаем фразы типа «что посеешь, то и пожнешь», «око за око», «зуб за зуб» и так далее. Вот это как раз проявление закона кармы уже в другой, более тонкой моральной сфере. И для того, чтобы вообще какую-то карму, какие-то последствия деятельности создать, для этого необходима определенная энергия. Вот. И энергия – это очень сложная вещь. Мы читаем, допустим, в учебнике физики 6 класса, что энергия – это способность совершить работу. Но вот откуда энергия берется, это всегда оставалось вопросом. То есть обычно люди считают, что энергия просто есть в мире, но откуда она берется в мире, это не совсем ясно. И веды в таком произведении, как Веданта Сутра, это сборник таких окончательных выводов вед, сборник афоризмов, говорит о том, что все энергии берутся из абсолютной истины. И абсолютная истина определяется как нескончаемый, неисчерпаемый источник всех энергий. И вот это, конечно, крайне трудно проверить обычным таким эмпирическим путем. Вот. Но это то, что мы сегодня, по меньшей мере, возьмем в качестве отправной точки, поскольку мы рассматриваем вот эту деятельность, все эти вещи с позиции вед. Поэтому на это время мы примем веды за точку отсчета. Вот совершенно очевидно, что энергия должна откуда-то браться, потому что у всего есть в этом мире источник, и только наивный человек может подумать, что вода берется из крана, а свет берется из лампочки. То есть более разумный, дальновидный человек посмотрит и увидит, что эти энергии восходят каким-то другим, более далеким первоисточником. Точно так же мы можем подумать, что в космосе в этом есть просто определенный набор энергии. Допустим, из солнца берется свет и тепло. Вот, вода – это уже следствие какого-то взаимодействия температуры или огня с воздухом, когда происходит конденсат и так далее. Вот. Но действительно, Солнце – это тоже не совсем источник света. Это тоже своя вот такая большая лампочка, от которой идет невидимый кабель к другому первоисточнику. Вот. То есть веды определяют абсолютную истину или Бога как абсолютный источник всех энергий. И поскольку энергия личностна, то она исходит из личностного источника, то неправильное использование этой энергии именно влечет за собой определенную моральную ответственность. В противном случае, если бы у этой энергии не было личностного источника, и если бы у энергии не было определенной цели, для чего она существует, то никаких моральных последствий мы и не получали. Вот. То есть, сами последствия, в принципе, они уже указывают на личностный исток, вот, потому что неправильно использованная энергия, она приносит нам определенные, так сказать, неприятности, которые являются формой наказания, или это способ заставить нас задуматься в определенных вещах. Вот, то есть, хотя Бог не явлен в этом мире очевидно, Он представлен в виде закона. А законы нужны вообще-то для того, чтобы поддерживать порядок в этом мире. Вот, то есть, энергия сама по себе, она дает нам возможность как-то использовать свою свободу, и по последствиям мы можем судить, правильно ли мы используем для свободы или нет. То есть высший источник этих энергий, он через свободу, через различные энергии предоставляет нам всевозможные возможности, и мы уже делаем определенные выводы, так мы накапливаем свой опыт. Итак, мы берем определенную энергию и совершаем определенные действия. Энергия в этом мире может циркулировать по-разному. То есть мы принимаем, допустим, сейчас ведическую парадигму, ведический взгляд, и декларируем, что энергия исходит из высшего личного источника. Мы являемся ее преемниками, мы получаем энергию. Мы получаем энергию разума, энергию времени, энергию всевозможных талантов. И также мы получаем энергию материальную в виде строительного материала. Нас окружают различные энергии. И когда мы, получая эту энергию свыше, запускаем ее по горизонтальному циклу, то есть получая ее сверху, наверх ее не возвращаем, а запускаем ее по горизонтальному циклу, то есть мы обменимся этой энергией в обществе. Допустим, я получил какое-то знание, получил какое-то здоровье, получил какие-то возможности. Вот. Но я не особенно задумываюсь над тем, откуда все это получил. Вот. И я думаю, что это как бы такие вещи, или просто такой слепой дар судьбы, или какая-то случайность, или что-то еще. Вот. И энергия, полученная сверху, она начинает циркулировать по нашему обществу, по нашему материальному миру в виде услуг, денег, какой-то интеграции, взаимодействия. Вот. Так работает общество на этой энергии. Но если это общество в индивидуальном порядке или в коллективном порядке не возвращают эту энергию к первоистоку, тогда в конце концов мы наблюдаем, что такое общество приходит неизбежно к определенному кризису. То есть в обществе нарастают какие-то определенные противоречия, накапливается так называемая вследствие которой происходят определенные какие-то или катаклизмы, или какие-то всякие локальные войны, или гражданские войны, или прочие какие-то техногенные катастрофы и прочие разные вещи. Вот. Это говорит о том, что люди на индивидуальном или на коллективном уровне неправильно пользуются энергией. Вот. Итак, когда мы получаем энергию сверху, но наверх ее обратно не отдаем, а запускаем ее по этому горизонтальному циклу, это как раз и есть обстоятельства, в которых образуется карма, то есть энергия, которая связывает нас с последствиями определенными. Как шелкопряд сам себя опутывает вот этой вот ниточкой, которая у него из брюшка появляется, такая как слюна, вот как паутина такая, он сам себя и опутывает, и в конце концов оказывается пойманным там коконем. Вот точно так же живые существа, из них идет какая-то определенная энергия, которая на самом деле одна из высшего источника. И когда люди эту энергию обратно не возвращают, а направляют на себя, тогда они сами себя опутывают этой невидимой паутиной кармы, потом они говорят, я запутался в жизни. Трудно что-то сделать, трудно что-то понять, потому что целая сеть неправильных действий была. Целая цепь, вернее, неправильных действий была. Вот. Другой вариант, это когда мы получаем эту энергию свыше и запускаем ее как раз наверх. То есть это возможно только в том случае, когда человек обладает духовным знанием или пониманием первопричины всего. А веды говорят, что настоящее знание – это знание первопричины, откуда все берется и для чего все предназначено. Если такого глобального, фундаментального знания у человека нет, он обладает кучей разных, так сказать, общих каких-то факторов, которые связаны с повседневной какой-то деятельностью, жизнью. Человек может быть очень эрудированным и так далее. Но если он не имеет фундаментального знания, откуда берется энергия, откуда беремся мы сами, в чем смысл жизни, то тогда человек, вероятнее всего, будет совершать определенные ошибки. И в чем будут эти ошибки проявляться? Именно в том, что он неправильно будет тратить энергию своей жизни. Энергию времени, энергию денег, энергию своих возможностей. Он будет строить ложные цели, и потом, естественно, он будет разочаровываться, он потеряет много времени. Практически, в конце концов, он поймет, что жизнь прошла впустую. Итак, вот это знание о том, откуда берется энергия, оно является не просто теоретически важным, оно является практически важным. Потому что оно позволяет нам понять, каким образом мы можем, сохраняя активную жизненную позицию, то есть действуя в этом мире, при этом быть не связанным кармой. И в Бхагавад-гите говорится о том, что вообще хитросплетение кармы очень сложны для понимания. И для того, чтобы разобраться в них, там сказано, что нужно понимать, что такое карма, что такое викарма и что такое акарма. То есть разновидность этой кармы. И сейчас подробно эти вещи разберем. Итак, для того, чтобы еще как-то точнее пояснить, каким образом наступает вот эта ответственность за неправильно совершенные действия, я приведу такой пример, что если человек работает в какой-то системе, в какой-то фирме, и он получает энергию, допустим, от руководства в виде денег, которые даются ему в подотчет для того, чтобы он потратил на какие-то дела, на какую-то работу. А человек вместо того, чтобы потратить эти деньги на ту цель, на которую ему их дали, он пошел потратил эти деньги на свои собственные цели. И потом, значит, когда пришло время делать уже финансовый отчет и так далее, его спрашивают, где деньги, он говорит, денег нет. И наступают последствия в виде штрафа, в виде увольнения, в виде какого-то, так сказать, наказания. Вот, то есть то же самое происходит в более широком масштабе, когда мы получаем энергию жизни, и эта энергия жизни должна быть направлена на какие-то праведные цели. Интересно само слово «праведный», «праведные действия», «ведра», опять же корень «праведные действия», то есть действия, которые соответствуют знанию или соответствуют ведам. То есть в жизни есть совершенно такие объективные ценности и объективные цели, которые не нужно выдумывать, а которые необходимо просто прояснить. В идеале это происходит тогда, когда система образования с самого начала через родителей, через школу сообщает детям эти ценности и цели объективные. Хуже, когда люди, наделав множество ошибок в жизни, позже сами начинают уже нащупывать эти объективные ценности и цели, и тогда уже, так сказать, они пытаются свою энергию направить в правильное русло. И вот для того, чтобы разобраться с тем, как, так сказать, делать, мы разберем несколько ее проявлений. Итак, карма – это в строгом смысле слова благие действия, праведные действия, которые возвышают человека. Второй вид деятельности называется викарма. Неправедная деятельность или то, что называется грехом. Грех – это такое слово, которое больше употребимо в таком религиозном контексте, а в таком общем, как бы, таком гражданском контексте чаще всего пользуются словом какое-то нарушение или преступление. Что такое преступление? Преступление обозначает, когда человек преступил закон некий. Это то же самое, что и грех. Когда человек нарушает, допустим, какой-то общественный закон, государственный закон, вот, то его ждут какие-то наказания в соответствии с тяжестью того, что он совершил. И третий вид деятельности называется акарма. Акарма обозначает, что человек может совершать любую деятельность, но если он совершает ее с правильным мотивом, ради высшего, тогда он свободен от всех негативных последствий. Я приведу простой пример, что в целом убийство считается предусудительной деятельностью, это самое страшное преступление, за которое карают. Вот. Но, например, во время войны, когда солдат получает приказ стрелять во врага, он это делает, не совершает убийство, по сути дела, но он за это убийство получает медаль. Как такое может быть? Это же убийство. Вот. Но он это делает по приказу свыше, ради какой-то благой цели, допустим, освободительной цели, и за самую ужасную деятельность он получает высшую награду, допустим, герой России или что-то такое. Вот. Точно так же, когда этот человек на основе духовного знания совершает определенные действия ради высшей цели, вот, тогда, в принципе, не так важно, что он делает, а важно, в каком сознании это делает. То есть, эта цель, собственно говоря, она очищает свою деятельность. С другой стороны, если человек не имеет какого-то благого мотива, совершает какую-то просто такую внешнюю деятельность, лишенную высшего духовного содержания, то эта деятельность связывает его с законом кармы. Итак, карма – это причинно-следственная связь, когда человек, допустим, он напился, на следующее утро у него похмелье, совершил преступление, потом приходит наказание и так далее. На бытовом уровне мы понимаем эту связь, но нас смущает эта причинно-следственная связь в будущем, как, допустим, я могу за свою деятельность в этой жизни получить какое-то другое тело, люди не понимают этой связи, потому что им неведома вечная природа души. Они не понимают, каким образом карма или ответственность за действие в этой жизни переносится в другую. Но я уже говорил в предыдущих лекциях, допустим, о природе человека, о природе души, о природе тонкого тела, что кроме физического тела у нас есть другие более тонкие структуры, которые как раз эту информацию о нашей деятельности, эти семена кармы и переносят в следующую материальную ситуацию, в которой мы можем уже получить те или иные реакции, последствия. Итак, закон кармы нужен нам для исправления нашей порочной потребительской философии и для понимания того, что у всего в этом мире есть хозяин. Нам дается, конечно же, определенная свобода выбора. Но мы не свободны в реакции. То есть мы выбираем любую деятельность на основе своего понимания, вот, но мы не можем выбрать реакцию, потому что реакция уже привязана к определенным действиям. Как говорится, если вы взяли палку за один конец и подняли ее, то вы автоматически подняли второй конец, потому что эти два конца палки связаны. Точно так же действия и реакция уже связаны, просто мы можем не понимать, как они связаны. Мы считаем себя свободными в определенном действии, мы совершаем его, но к этому действию уже какая-то определенная реакция привязана. То есть, как в Уголовном кодексе, допустим, за конкретное преступление какое-то определенное наказание назначается. Интуитивно все люди понимают эту причинно-следственную связь, и когда с ними что-то такое происходит, они говорят: «О, за что мне это?» То есть как-то они чувствуют, что есть за что, какая-то есть причина. Вот. И закон кармы объясняет как раз, почему с хорошими людьми порой происходят плохие вещи. Какое-то количество лет назад, может быть, около 10 или даже больше лет назад, один американский христианский проповедник даже написал книгу именно с таким названием «Почему с хорошими людьми происходят плохие вещи». В его личной жизни произошла одна трагедия. У него умер маленький сын в 10-летнем возрасте, причем он умер не от несчастного случая, он умер от старости. Была какая-то необычная болезнь, что он каждый год буквально старел чуть ли не на 10 лет. И в 10 лет он уже был дряхлым стариком. Возникает такая очень необычная редкая болезнь. И все это происходило, естественно, на глазах у отца, и никто ничего не мог поделать, врачи не могли помочь. Он смотрел на все это и думал, что же происходит, в чем провинился мой сын, я или кто. Вот он, как религиозный проповедник, он, конечно же, думал о Боге, о высшей причине. Вот. И поскольку он не знал закона кармы, поскольку как-то в христианстве, хотя это понимание в целом есть, идея возмездия, причинно-следственной связи, но вот так как-то четко она не обозначена. Поэтому он ясно на всех этих механизмах он не понимал, что его сын с прошлой жизни принес с собой какие-то определенные реакции, и сейчас они просто проросли, и все. Вот, даже если мы, кажется, по видимости, не сеяли в эту грядку какие-то семена, если они проросли оттуда, явно, что они уже были до нас там. Вот, то есть ему трудно было все эти вещи понять, и в конце концов он оставил идею Бога, что Бог вроде как есть, но он не всесильный. То есть он не мог понять, как работает механизм связи абсолютно истинно, Бог, душа и материя, как они взаимосвязаны. Эта связь у него не была четко обозначена. Вот, поэтому он как-то пытался все это прояснить, но осталось все у него, так сказать, неясно до конца. И вот карма, как я сказал, это деятельность, которая либо связывает нас, либо освобождает, потому что это энергия. Вот если мы действуем правильно, то эта энергия не трогает нас. То есть у нас есть своего рода как бы такой статус дипломатической неприкосновенности. Мы духовные существа. Если у нас, как у духовных существ, духовное сознание, то мы берем материальную энергию и используем с духовными целями. То есть, находясь в материальном мире, мы живем по законам духовной реальности. Тогда этот закон кармы у нас не распространяется. Так же, как на дипломата не распространяются законы той страны, в которой он работает, а законы той страны, гражданином которого он является. Вот они на него действуют. Итак, если духовное существо действует духовно, то есть все свое материальное окружение использует по духовному назначению, карма не трогает его. Но мы немного наблюдаем таких людей. Большинство людей все-таки эту энергию пытаются как-то присвоить себе, потому что они не знают, что эта энергия есть хозяин. И как следствие, они, конечно, в той или иной степени связаны этой кармой. Если мы посмотрим на жизнь вокруг нас, то мы увидим, что самые связанные существа – это деревья, растения или какие-то такие самые примитивные формы жизни. Хотя они живые, они реагируют на нас. Допустим, есть такие растения, цветок, которому подносишь руку, он закрывается. Некоторые такие растения, которые даже ловят и едят каких-то насекомых, они реагируют на свет солнца, подсолнечник поворачивается за солнцем и так далее. То есть очевидно, что это живые существа, есть целый монограф, тайная жизнь растений, как они реагируют на разные звуки, как они реагируют на то, что пришел хозяин их полить или пришел кто-то их сломать. Вот это живые существа. У них есть зрение, глаза, они могут обходить препятствия, когда они растут. Конечно, не такие, как у нас глаза, но у них есть это тонкие чувства, тонкое видение. Итак, хотя это живые существа, они чувствуют, они реагируют на разные проявления, тем не менее, это самые связанные существа, они очень сильно обусловлены своей прошлой кармой, они никуда уйти не могут, они вот своими корнями, как ногами, вросли в землю, они стоят на одном месте, эти деревья, зима или лето, они не могут ничего поделать, когда их пилят, ломают или там вырубают, на них вырезают что-то. То есть это живые существа, которые очень сильно связаны последствиями своей прошлой деятельности. И они только отрабатывают карму. Вот, то есть они в таком состоянии не могут зарабатывать новую карму, потому что иначе у них не было бы никакой вообще надежды на будущее, на какой-то прогресс. И они находятся как бы в таком вот заключении на долгий срок, и потом в течение времени, когда эту карму они отжили, отстрадали в каком-то определенном теле, вот, они получают новую возможность в более высокой форме жизни. С другой стороны, на другой стороне этой вот, так сказать, прямой обусловленности, с одной стороны самообусловленной, с другой стороны самоосвобожденной. Самыми освобожденными существами в этом мире являются так называемые гуманоиды высших планет, веды их называют полубоги, вот, в христианской традиции их называют ангелы, то есть это существа, которые менее всего покрыты грубой материей, менее всего связаны кармой, и поэтому у них более всего проявляется энергия души, то есть они обладают наибольшими какими-то мистическими способностями, они летают, могут становиться невидимыми, могут всякие разные чудеса творить, это вообще свойство души. Вот, когда душа сильно покрыта материей, тогда вот эти вот качества души, они естественно скрыты. Так вот, на одном конце у нас самые связанные существа, на другом конце, наоборот, самые свободные существа в этом материальном мире. Вот они более счастливые, они обладают большим знанием, обладают большей свободой и так далее. И люди находятся где-то посередине. Тоже у людей разная жизнь. Одни ведут жалкую жизнь раба, другие люди, так сказать, относительно свободны, более или менее. Вот. Но все не меня, так, все живые вещества, которые находятся в мире, контактируют с материей невежественно, если они не знают, откуда берется материя, откуда они сами, куда энергию нужно тратить. В этом состоянии они неизбежно запутаются в карме в той или иной степени. Вот. Карма связана с тремя гунами материальной природы. Например, когда человек очень сильно связывается с гуной невежества, допустим, он привязан к алкоголю, к наркотикам, к какой-то такой вот деятельности, питается неправильно, неправильный образ жизни ведет, то в этом состоянии он опускается, то есть идет ниже, то есть карма все больше и больше обусловливает его, связывает. Если человек, наоборот, такой опустившийся, попал под какое-то более-менее хорошее влияние, вот, как-то он взялся за ум, начал учиться, как-то начал себя контролировать, его мотивирует только какими-то такими вот материальными целями, он может выйти в люди. То есть это обозначает, что он связан теперь более с гунами страсти. Материальный прогресс стал у него намечаться какой-то определенный. А если человек связан больше с гуной благости, то у него есть все шансы стать святым, натуральным. То есть человек может достичь очень высокого духовного уровня. И то, как действуют люди, создают свою карму под воздействием разных гун, можно проследить на одном примере. Допустим, три человека занимаются внешне одной и той же деятельностью. Они строят храм. Но человек, который находится под воздействием гуны невежества, если его спросить, ты что делаешь? Он скажет, а я просто тачку катаю с камнями. Вот. И так он действует в невежестве. Он получает какие-то деньги, какое-то вознаграждение, очень быстро все это пропивает и дальше идет подрабатывает. То есть у него нет даже какой-то цели в гуне страсти. Он даже не может думать о том, что нужно накопить. Он только получил деньги, тут же пошел их, пропил, потратил, потерял и все. Так сказать. Ничего нет, невежественно. Он работает в невежестве и тратит деньги также в невежестве. Другой человек может совершать ту же самую работу в гуне страсти. И вот он катит эту же тачку с камнями, ты что делаешь? Он говорит, я деньги зарабатываю. То есть один человек просто тачку с камнями катит, тупо в таком невежестве. Другой же деньги зарабатывает. Он катит эту тачку, а на самом деле думает, сколько он получит, как он там эти деньги приумножит, во что он их вложит. Вот. А тот человек, который находится в благости, если я спросить, ты что делаешь? Он катит ту же самую тачку, он скажет, я храм строю. То есть в его понимании, в его сознании самое главное – это цель. Для чего он это делает? Не то, что он получит, а какое благо будет от его деятельности, какое благо это принесет людям, в конечном счете ему также. И в зависимости от того, в каком состоянии человек совершает одну и ту же работу, карма будет связывать его в большей или меньшей степени. Тот же самый человек, который действует в невежестве, он будет наиболее обусловлен своей кармой. Вот тот человек, который находится в гуне страсти, чуть меньше, а тот человек, который находится в гуне благости и совершает свою деятельность ради высшей цели, он практически будет свободен от кармы. Вот вам, пожалуйста, как формируется карма. То есть не деятельность сама как таковая, а внутреннее сознание, для чего я это делаю, с какой целью. Действуя бескорыстно или отдавая, мы на самом деле не теряем, но возвышаем свое сознание. Можно привести такой пример, что вот если ребенок запускает воздушного змея, у него в руках такая катушка, на ней намотана, значит, веревка, и этот змей парит в небесах. И вот если ребенок начинает крутить эту катушку на себя, вот, то когда он накручивает ее на себя, то этот змей опускается. Опускается. А когда он от себя ее раскручивает, тогда веревка удлиняется, естественно, этот змей поднимается, взмывает в небо выше. Вот по этому примеру мы можем увидеть одну простую тенденцию. Когда человек действует бескорыстно, то есть от себя, кажется, что внешне он теряет, он что-то отдает, он жертвует своим временем, своими усилиями и так далее. Но вследствие этого возрастает его сознание. Так же, когда этот ребенок крутит катушку от себя, змей поднимается выше. Также человек, который действует от себя, ведя такой вот благотворительный образ жизни, помогая другим, по видимости он что-то теряет. На самом деле он приобретает очень возвышенное сознание. Человек же, который действует эгоистично, который привык все, как говорится, до себя, на себя грести, вот, то по видимости он действительно обрастает какими-то материальными благами. Но какой сопутствующий фактор? С этим вместе также опускается его сознание. он становится более эгоистичным, более приземленным. И как носитель сознания он проигрывает. Хотя в материальном плане кажется, что он выиграл. Он обогатился, там, оброс какими-то материальными благами и так далее. Вот. Но нужно понять, что смысл деятельности внешней состоит вовсе не в том, чтобы приобрести какие-то материальные блага. Так думает человек в гуне страсти. Человек в гуне невежества, он работает просто ради того, чтобы свести концы с концами. Только-только от месяца до месяца прожить, все платежи заплатить, и все. Он, о, слава тебе, Господи, прожили как-то месяц, и слава Богу. Вот. Человек в гуне страсти, он не так примитивно мыслит. Он думает о каком-то накоплении, какой-то экспансии. Ему мало просто свести концы с концами. Ему необходимо через свою деятельность как-то экспансировать или прославиться, пустить пыль глазам, как-то престиж свой поднять, добиться какой-то славы или... сказать, есть машина, давай вторую, есть квартира, давай вторую, есть просто дом, давай дом с бассейном, двухэтажный дом, еще что-нибудь такое. То есть у него другие такие, более амбициозные идеи. А человек в гуне благости, он понимает, что работа, в строгом смысле слова, это работа над собой. То есть внешняя деятельность нужна человеку только для того, чтобы активизировать сознание внутри. Потому что сейчас, хотя мы духовные существа, но мы в духовном плане не активны. Мы с трудом понимаем, что такое духовная жизнь. Мы понимаем, что такое материальная жизнь. Ходить на работу, веселиться, наслаждаться, поддерживать семью, что-то еще такое. Вот это называется материальная жизнь. А когда людям говорят, что такое духовная жизнь, у них практически ассоциаций таких ясных нет. Ну, думают, книжку почитать, или, может быть, в церковь сходить, или кино посмотреть, какую-то духовную, или пофилософствовать о чем-то. Это такие зачатки, маленькие капельки духовности. Но что такое в строгом смысле духовная жизнь, большинство людей не понимает. Такого опыта нет. Просто потому, что душа сейчас изолирована от этой духовной жизни, от духовного знания. И поэтому душа сейчас работает просто как батарейка в теле. Она выполняет служебную функцию. Тело, этот вот нарост на душе, эта машина, она заняла главенствующее положение. А душа, которая на самом деле должна быть главной, она просто снабжает энергией это физическое тело, и не более того. А в процессе правильной деятельности должна как раз произойти эта вот перестановка. В конце концов, кто для кого? Машина для водителя или водитель для машины? Очевидно, что машина должна служить водителю, а не водитель машине. Конечно, водитель тоже должен поддерживать машину, заботиться о ней и так далее. Но все-таки она должна возить его по его делам. А сейчас получается, что фактически душа отдает всю свою энергию на нужды тела. И для самой души и времени нет. Люди говорят, какая духовная жизнь? Да никогда вообще, никогда. Туда 2 часа на работу, с работы, столько суеты, столько дел. Уже приходишь домой, только бы расслабиться, отдохнуть, лечь спать. Вот все. Вот, то есть такая у людей сейчас неправильная, запутанная жизнь, что сместились приоритеты, они не понимают, что главное. И самое главное, что они не видят понимания, в чем, для чего работа. Большинство людей уверены в том, что работа – это способ зарабатывать деньги. Никто не против денег, деньги нужно зарабатывать, без сомнения. Но смысл в том, что это нужно делать таким образом, чтобы в духовном плане не проигрывать. Не проигрывать. То есть необходимо найти такую гармонию, такую золотую середину, когда человек, получая свое необходимое материальное благосостояние, при этом духовно не деградирует, а прогрессирует. Это называется йога. То есть способность через деятельность связываться с высшим началом, связываться с Богом. Карма-йога, когда человек через деятельность связан с Богом. Это особое искусство. Итак, когда человек научился действовать на основе духовного знания, на основе гуны благости, в режиме очищения, в режиме бескорыстия, в режиме самоотдачи, то он ничего не теряет на самом деле. Мы знаем такую прекрасную фразу «не оскудеет рука дающего». Почему она не оскудеет? Потому что мы все живем в едином энергетическом поле. Вот. И давать – это главное, на самом деле, божественное качество. Бог – это тот, кто всем все дает. И когда мы учимся давать, мы развиваем все главное божественное качество. Вот. И поскольку мы находимся в этом едином поле, то человек, живущий бескорыстно, он, собственно говоря, этим всем себя и обогащает, потому что у него развиваются совершенно особенные отношения с миром, с людьми и с Богом. Тот, кто стоит за всем этим творением, он устраивает его жизнь удивительным образом. Что этот человек ничего не теряет, отдавая. Теперь мы поговорим немножечко о механизме кармы. какие существуют фазы этой деятельности. Первая фаза деятельности – это желание. То есть у меня появляется какое-то желание что-то сделать. Из души эта энергия желания исходит. Вторая фаза деятельности – это осмысление. Теперь вот это желание души попадает в тонкое тело, и там мы начинаем обдумывать, как это все нужно сделать. Потом наступает третья фаза деятельности – это волеизъявление. Когда я уже принял решение, когда я понял, что все нужно делать, такой волевой импульс в этом тонком теле, в разуме. И четвертая фаза деятельности – это непосредственное уже воплощение через физическое действие. И когда действие совершено внешне, тогда внутрь нашего тонкого тела посажено семя кармы. То есть каждый шаг оставляет след, каждое действие несет в себе определенные последствия. То есть когда мы энергию совершаем какое-то действие, это означает, что мы вложили энергию во что-то. Вся наша жизнь, в строгом смысле слова, это получение энергии и трата энергии. Мы получаем энергию и отдаем ее куда-то. То есть откуда-то, так сказать, мы ее берем и куда-то ее вкладываем. И вот это определяет нашу жизнь. Так вот, когда человек совершил действие, он совершил некую инвестицию, то есть вложение энергии в определенное действие какое-то. Вот. И эта инвестиция обязательно что-то принесет. Либо выигрыш с какими-то процентами, либо проигрыш. Итак, когда мы посадили это семя, кармическое семя, свое тонкое тело, теперь приходит время, когда приходит результат. Иногда результат приходит очень быстро, иногда медленно. Допустим, если вы сунули палец в розетку, два пальца в розетку, то сразу же реакция придет мгновенно. Не через полгода, не через три часа, сразу же она придет. Таков закон. А если, предположим, мы посадили весной картошку, то она не сразу вырастет, а через несколько месяцев. То есть разные действия, они дают разные результаты с разной степенью протяженности по времени. И вот тело наше, веды еще сравнивают именно как раз с грядкой. Я не случайно такой пример привел. Называется термин кшетра. Кшетра буквально поле деятельности или грядка. И вот, совершая определенные действия, мы инвестируем вот эту вот энергию. Она превращается в такие вот семена, называется биджа, семя. И теперь под воздействием времени приходят какие-то определенные благоприятные ситуации, когда она начинает прорастать. То есть сейчас, в нынешний момент, мы все собираем урожай на огороде своего тела, урожай тех видов деятельности, тех поступков, которые мы совершили в прошлом. Сейчас, допустим, у каждого из нас есть какой-то уровень здоровья, какой-то уровень материального благосостояния, семейной жизни и прочих разных показателей. Это то, что мы сейчас получаем как плоды. Плоды прошлого. Мы совершали какие-то действия в прошлом, теперь мы получаем эти плоды. И также сейчас мы сажаем новые семена, которые дадут свои всходы в будущем. То есть некоторая предопределенность приходит из прошлого. То, что мы раньше сделали, это сейчас для нас является предопределенностью, которую довольно-таки сложно поменять. В какой-то степени можно смягчить, но полностью поменять очень трудно. И также мы сейчас, обладая маленькой свободой, совершаем определенные действия, которые уже моделируют наше будущее. Карма бывает разная по степени своего прорастания. То есть карма бывает проросшая, она называется термином прараб-карма, проросшая карма. И она проявляется, как я сказал, в виде нашего здоровья, благосостояния и так далее. Это проросшая карма. А есть апрарабха, то есть непроросшая карма. То есть это семена, которые ждут своего часа. И вот эту проросшую карму большей частью приходится терпеть. Довольно трудно ее поменять. А вот непроросшую карму, которая еще в виде семян находится в нашем тонком теле, ее можно уничтожить. Точно так же, как, предположим, семена, мы можем подвергнуть термической обработке, поджарить, и тогда они не прорастут уже. И вот эти вот кармические семена, которые мы сами сажаем в свое тонкое тело, которые еще не проросли, вот их можно подвергнуть духовной обработке или такой термообработке. Что это за обработка такая? Это духовный огонь. То есть вспоминайте лекцию «Веды о человеке», как устроен человек. Внешняя физическая оболочка, внутри тонкое тело и в самой глубине душа. Так вот, теперь смотрите. Физическое тело – это уже результат тонких семян, которые находились в тонком теле. В прошлой жизни я умер, душа в тонком теле вышла из тела, и в тонком теле были определенные семена, которые должны дать мне определенную конфигурацию кармы. И вот параматма, сверхсознание, Бог в сердце ведет меня в чрево той матери, где вот эта вот моя карма, вот эта конфигурация желаний может дать свои плоды. И вот я получаю рождение в определенном теле. Мое физическое тело формируется на основе тех тонких семян, которые идут в тонком теле. И вот они прорастают, эти семена из тонкого тела, сформировалось мое материальное тело, моя материальная судьба. Вот она, проросшая карма. Но не все семена проросли, их очень много. Их очень много. Многие из них еще находятся в тонком теле. Так вот, когда я стал взрослым человеком, когда у меня какое-то духовное сознание появилось, теперь я могу с самого глубинного уровня, изнутри, с уровня души, начать разжигать огонь духовного знания, огонь духовной деятельности. И вот этот вот огонь изнутри, изнутри, самой глубины нашего бытия, он как раз и выжгет все вот эти вот семена кармы, которые находятся в тонком теле. Изнутри. Извне карма очень плохо поддается какой-то коррекции. Крайне плохо, очень тяжело. Вот, например, мы знаем, что, как правило, люди болеют именно потому, что они неправильно себя ведут, они неправильно мыслят, неправильная речь, неправильные мысли, неправильные желания, неправильная мотивация. И вот эта вот тонкая неправильная жизнедеятельность, неправильные эмоции, неправильные мысли, она порождает определенные дефекты в тонком теле, и потом это все уже выходит на более такой уже грубый внешний физический уровень. Итак, карма вот таким вот образом изнутри может быть выражена. В Бхагавадгите есть такой стих замечательный, где говорится, что подобно тому, как огонь превращает дрова в пепел, точно так же и огонь духовного знания сжигает дотла все последствия наших греховных поступков. Поэтому нужно очень четко понимать, как карма формируется, как она уничтожается. Сейчас довольно-таки много разных таких мошенников, которые предлагают за определенную сумму, как говорится, почистить карму за деньги. Вот. О, говорят, у вас тяжелая карма, нужно ее почистить, эту карму. Вот. Но не верьте этим мошенникам, они почистят ваши карманы, а не карму. Вот. Карма останется с вами. От кармы вас может освободить лишь тот, кто ее, кто нас с этой кармой наделил. То есть из Бога исходит энергия, и из него исходит знание, из него исходит свобода. Когда мы игнорируем знания и своей свободой пользуемся неправильно, неправильно употребляем эту энергию, вот возникают определенные проблемы. У нас как раз появляется эта карма, которая, собственно говоря, помещает нас в разные ситуации, которых мы не хотим и которые мы вынуждены терпеть. Итак, на внешнем уровне карму практически невозможно преодолеть, поскольку у нее внешнем уровне нельзя преодолеть, поскольку у нее внутренние причины. Можно срезать вершки, но если корешки остались, то они опять прорастут. Бывает так, что человек лечится, лечится, он никак не выздоравливает, поскольку лечит физическое тело, а семена кармы, они лежат глубоко в тонком теле. Вот. И сейчас нужно понять, что люди одну карму, которая приходит к ним из прошлого, постоянно отрабатывают, а другую зарабатывают. То есть это как такой конвейер. Представьте себе человека, который стоит, и вот они там, допустим, кидают, он кидает кирпич кому-то, и тут же получает от другого. То есть по конвейеру передается, он отдал, получил, отдал, получил, отдал, получил. Вот так же человек. Каждую секунду в своей жизни, просто делая вдох-выдох, получая какие-то наслаждения или страдания, он отрабатывает одну карму, тут же зарабатывает другую. То есть такой вечный конвейер, вечное вот это вот колесо, энергия вращается по этому циклу. Вот. И нужно понять сразу же один очень тонкий момент. Что такое освобождение от кармы, что такое отработка кармы. Это не одно и то же. Отрабатывают карму все люди, даже не понимая этого, не осознавая. Это происходит естественным образом. Просто потому, что мы живем, с нами происходят разные состояния, психические и физические, это и есть отработка кармы. Отработка, наработка, отработка, наработка. Одну отработали, другую заработали. А освобождение от кармы – это принципиально иные вещи. Освобождение от кармы – это именно тогда происходит, когда мы поняли, откуда, из какого корня эта карма растет. Что карма берется из нашей свободной воли, когда мы злоупотребляем своей энергией, злоупотребляем своей свободой. Вот тут берется карма. И вот когда человек понял природу деятельности, вот, что энергия принадлежит Творцу, она принадлежит Всевышнему, и мы также ему принадлежим, и начинаем действовать в духовном сознании, вот тогда и только тогда мы вырываем сам корень кармы. Сам корень кармы. В строгом смысле слова, понять карму, не принимая Бога, невозможно. Словом «карма» многие пользуются весьма вульгарно, без какого-то понимания. Но понимание кармы может быть только тогда, когда мы поймем источник энергии, личностный источник энергии. Потому что наказывать может только личность. Если бы энергия бралась из какого-то безличного источника, не было бы вопроса о каком-то наказании или, наоборот, каком-то поощрении. То есть это реакции, это живые реакции. Мы живем между наслаждением и болью. С одной стороны коридор – это боль, с другой стороны – это наслаждение. И человек пытается действовать таким образом, чтобы боль избегать, а наслаждение получать. Вот, то есть есть некая награда нам за правильные действия, и есть некое наказание за неправильные действия. И это совершенно однозначно такая, как вот деятельность, какие-то такие вот тесты. Мы действуем, и это показывает, правильно мы действуем или нет. Если человек страдает, однозначно он действует неправильно. Если он получает какое-то счастье, значит он действует правильно. Это вполне естественно. Итак, нужно разобраться с этим вопросом, что такое отработка кармы, что такое освобождение от кармы. Это разные вещи. Также нужно понять, что карма бывает индивидуальная и коллективная. Например, тот же самый «Титаник» затонул, кому-то хватило спасательных шлюпок, а кому-то нет. Или самолет упал, 99 человек погибли, а у одного только сандалии слетели, и все. Совершенно по-разному. Несколько лет назад, когда вот какой-то был теракт в воздухе, значит, взорвали самолет в России, то так получилось, что люди какие-то, значит, регистрировались на рейс, они уже все, так сказать, прошли регистрацию, сдали багаж, и еще было какое-то время до посадки, они пошли куда-то там в бар, это было в аэропорту Домодедово, и напились там весьма, 6 человек. И, короче говоря, они в таком же состоянии были непотребны, что когда они пришли на посадку, их просто сняли с рейса. Вот, и все, им отдали багаж, все, аннулировали их билеты, сняли с рейса, сказали, никуда не полетите. Вот, и этот рейс разбился. И вот представьте себе, какая была реакция. То есть, когда их сняли с рейса, они подумали, что это великая, так сказать, потеря. Как так, мы потеряли билеты, они были возмущены. Вот, но когда они узнали, что этот рейс разбился, они были страшно счастливы, что они на нем не оказались. Итак, у кого-то карма сработала так, что они не погибли, а кто-то, так сказать, кого-то, такой редкий случай, что пьянство спасло человека, можно сказать. Это очень редкий случай, но тем не менее бывает. Итак, это происходит потому, что у людей разная конфигурация кармы, поэтому разные вот такие бывают ситуации. Когда мы порождаем какое-то насилие, то это насилие возвращается к нам в виде болезни, в виде каких-то эпидемий, катаклизмов, войн и так далее. Вот русское слово «мясо» происходит от санскритского корня «мамса». «Мам» обозначает меня, «саба» означает тебя. Сейчас ты убиваешь или ешь меня, потом я буду есть тебя. То есть в самом этом слове «мясо» или «мамса» уже заложена вот эта вот идея причинно-следственной связи, что человек, сажающий семя насилия, сам потом станет объектом насилия. Вот. И реакции за вот это вот убийство несут все соучастники. Допустим, человек может сказать, ну я же не убивал, допустим, эту корову. Вот. Ну раз ты ее ешь, если ты ее потребляешь, раз есть спрос, значит есть и предложение. Поэтому ответственны все. Тот, кто посылает на убийство, тот, кто убивает, тот, кто продает, разделывает, покупает, готовит, ест. Вся цепочка участников несут эти вот реакции. Вот поэтому любителям мяса лучше, конечно, удовлетвориться какими-то соевыми заменителями или перейти уже, так сказать, на более естественную для человека вегетарианскую диету. Но это отдельная тема. Я привел этот пример только для того, чтобы показать, что мясо, чтобы съесть кусок мяса, невозможно избежать насилия. То есть оно необходимо, это насилие. Вот. А если мы совершаем это насилие, значит, мы увлекаемся уже вот эту вот кармическую цепь, кармические реакции. Итак, можно еще проанализировать карму по тому, как она находится в нас. То есть есть такой термин, называется санчита карма. Санчита карма — это буквально санчита обозначает куча, то есть вот эта вот куча семян кармы, которая находится в нашем тонком теле. Та доля семян из этой кучи, которая проросла через физическое тело, теперь мы имеем какой-то облик материальный, какую-то материальную ситуацию, то есть проросшая часть вот этой вот санчита кармы называется прарабдха, то есть проросшая карма. Та карма, которая еще не проросла, ожидает своего времени, называется апрарабдха карма на будущее в этой жизни. Та карма, которая проявится не в этой жизни, а в будущем, потому что как правило, кармических семян у нас больше, чем на одну жизнь хватает. Это называется агама-карма, то есть та карма, которая проявится в будущих жизнях. И, кроме всего прочего, еще есть одно понятие, называется крияманакарма. Крияманакарма обозначает карма, которая сейчас творится в уме, на уровне желаний, на уровне планов, когда мы строим какие-то определенные планы. И вот эта вот крияманакарма, или карма на уровне ума, это как раз и есть наш элемент свободы. Прарабдха, проросшая карма, это элемент предопределенности. А вот та карма, которую мы сейчас создаем своими желаниями, строительством каких-то планов, это как раз элемент нашей свободы. И благодаря этому элементу свободы мы можем как-то менять направление своего будущего. То есть человек, допустим, который находится в тюрьме, он попал в ситуацию, когда проросла его карма, он совершил какие-то действия, какое-то преступление, и вот пришла к нему реакция. Он сидит там и думает. И у него две модели в голове. Он может, в принципе, продолжить свой преступный путь, также отсидел, вернулся в ту же группу и стал просто более защищенно, хитро действовать. Вот. Но, в принципе, он той же самой деятельностью занимается. А может переосмыслить, воспользовавшись своей этой свободой, то есть крияманакарма, он может по-другому моделировать свое будущее, и он может завязать со своим прошлым, этим покончить со своим прошлым образом жизни и начать действовать по-другому. Теперь очень важный момент для понимания – это как согласуется вот эта предопределенность и свобода. Потому что я сказал, что в каждую секунду есть элемент предопределенности, который приходит из прошлого, то, что мы сами заработали в прошлом, и есть некий элемент свободы, который на будущее направлен, то есть тем, что мы совершаем сейчас. И да, как это сочетается, предопределенность и свобода? Потому что есть люди крайних взглядов. Одни называются фаталистами, которые говорят, что все предопределено. Другие являются такими полными волюнтаристами. Они говорят, нет, что хочу, как пожелаем, так и сделаем. Все будет по нашей воле. И вот пример. Допустим, происходит какое-то такое вот большое крупномасштабное несчастье. Вот это было в Америке 11 сентября 2001 года, когда, значит, террористы угнали эти самолеты, направили их на эти башни, и погибло огромное количество народу, несколько тысяч человек. Где здесь свобода, где здесь предопределенность, если проанализировать? Вот смотрите, те люди, которые должны были погибнуть вот такой смертью, сгореть в огне, или разбиться в самолете, или под этими завалами здания погибнуть, это однозначно была их предопределенность. Это должно быть, так они должны были погибнуть. Никакого варианта не было. Это они заработали своим прошлым. И поэтому Параматма, Бог в сердце, который находится, он в этот день направил их туда, и в этом месте они находились. И так это была предопределенность. Но для тех людей, которые совершили эти действия, это была их свобода. Это была их свобода. То есть у них определенные преступные планы. Их свобода состоит в том, чтобы заниматься терроризмом, предположим. И они явились, можно сказать, слепым таким инструментом судьбы в том смысле, что Бог в сердце использовал их, поскольку они этого хотели. Но они также и заработали себе карму. То есть те, кто погибли, они отработали карму. А те, кто захотели вот такие действия совершить, они заработали карму. И Бог сердце, Параматма, она накажет их за вот это вот неправильное использование своей свободы. Она использует их, потому что у них есть такие желания, через кого-то, вот эти люди, которые должны были так погибнуть, они должны были так погибнуть. Кто-то должен стать инструментом. Но за то, что кто-то захотел вот так действовать, он также и получит реакции. Это очень тонкий для понимания момент. Для этого нужно иметь достаточно очищенное сознание, потому что иначе мы находимся в двойственности. На эту ситуацию невозможно смотреть с позиции двойственности. Одни правы или другие виноваты. На эту ситуацию можно смотреть только сверху, только с уровня такого духовного сознания, когда мы просто понимаем, что есть элемент предопределенности у других и есть элемент свободы у других. И тот, кто вершит нашу судьбу, тот, кто воздает нам то, что мы заслужили, он сводит нас. Но он не несет ответственности за все эти вещи. Это не его воля. Его воля состоит в том, чтобы живые существа все были счастливы и духовно прогрессировали. Но он не может вмешаться в нашу свободу, иначе что стоила бы наша жизнь, если бы у нас совсем не было этой свободы. Поэтому каждый человек создает свою какую-то определенную карму, и сверхсознание, Бог в сердце воздает нам эту карму. А другие люди также проявляют свою определенную свободу, он также ее использует как инструмент. Но тех, кто проявил какие-то негативные, такие агрессивные желания, желания насилия, он также получает реакцию. Кто-то может думать, что он сейчас окажется в каком-то там раю за это свое террористическое действие. Это величайшая иллюзия. Вот такие действия никто не может оказаться в каком-то благоприятном месте. Это просто иллюзия. Итак, совершая определенные какие-то греховные действия, человек получает, соответственно, такие же реакции. Теперь коротко я расскажу о реинкарнации. Эти темы связаны, карма, реинкарнация. Реинкарнация – это, по сути дела, тот же закон кармы, но в перспективе будущих тел. Сама идея реинкарнации, она вытекает из вечной природы души и бренной природы тела. Физическое тело, оно, очевидно, бренное, это наблюдаемый факт, как оно появляется, как оно исчезает, это видно. Но есть вот это вот сознание, которое обладает вечной природой, об этом я уже много говорил, но сейчас я на этом особенно заострять внимание не буду. То есть, если мы принимаем вечную природу души и временную природу тела, вот отсюда и появляется идея реинкарнации. Куда пойти душе, когда это тело развалилось? Если это живое существо не поднялось до полностью духовного уровня, если у него сохранились материальные желания, материальный карма, значит, должно быть какое-то материальное тело, через которое все эти желания, вся эта карма будет реализована. Также реинкарнация – это механизм или закон, который является своего рода гарантом исполнения наших желаний. Потому что желаний у нас на самом деле больше, чем мы можем исполнить за свою жизнь. Жизнь сейчас достаточно коротка, а желаний очень-очень много. Для того, чтобы все эти желания исполнились, для этого одной жизни явно не хватит. Также реинкарнация позволяет одному живому существу побывать в различных телах. Веды говорят о существовании 8 400 000 различных форм жизни. Вот. И эти различные формы жизни предоставляют определенный набор чувства наслаждения живому существу. Допустим, одни плавают, ныряют, другие летают, третьи прыгают, что-то бегают. Вот. И иногда мы видим, как человек пытается, допустим, катается на этой доске по волнам, серфинг или под парусами, или он ныряет на дно, вот, или летает в небе. Вот, то есть у него такие очень сильные желания связаны с какой-то стихией. Ему интересен подводный мир, или ему нравится по волнам скользить. Он может получить соответствующее тело, в котором это будет естественно, какая-то глубоководная рыба, или он по поверхности там бултыхаться. Вот, вместо того, чтобы летать на каком-нибудь опасном дельтаплане, он может получить просто тело птицы, замечательно там летать. Спортсмены, которые стремятся быстро бегать или высоко прыгать, они могут получить соответствующие тела, в которых замечательно можно бегать и прыгать. Вот, то есть, когда у живых существ развиваются какие-то особенно такие сильные желания, которые, может быть, не совсем естественны для человеческой формы жизни, тогда параматма или сверхсознание, Бог сердца, дает какие-то возможности для этого в тех телах, которые лучше всего для этого предназначены. Также нужно понять, что идея реинкарнации не является принадлежностью исключительно вед или индуизма. Идея реинкарнации есть и в христианстве, и в исламе, и в буддизме, но, естественно, в меньшей степени. Где-то, так сказать, были какие-то редакции, какие-то купюры, где-то это было в какой-то степени устранено. Вот, но, тем не менее, если внимательно почитать священные писания разных традиций, то элементы реинкарнации присутствуют повсюду. Например, в той же иудохристианской традиции считается, что Иоанн Креститель был перевоплощением ветхозаветного пророка Илии. Вот. То есть, эта идея не является, так сказать, исключительно прерогативой ведической традиции. Практически все верования вот такие дохристианского, такого более древнего толка, возьмите вы египетскую, так сказать, египетские верования и прочие вещи. Везде существовало понятие о вечности души, о возможности будущей жизни. В строгом смысле слова, это, в принципе, здравый смысл. Вот, те же самые христиане, может быть, не принимают реинкарнацию как таковой, но идея вечности жизни, она присутствует. Они хоронят своих, так сказать, людей с идеей, что когда придет этот судный день, они восстанут из могилы, они оживут и будут жить в этом царстве Христа и так далее. Вот. Или, предположим, кто-то там скремирует тело своего родственника, умершего, для того, чтобы как раз не препятствовать этому процессу реинкарнации, чтобы он быстрее пошел дальше и так далее. Вот. И даже материалист, который, в общем-то, во все эти вещи не верит, он тоже пытается каким-то образом увековечить себя или своих родственников, какой-то памятник, какая-то памятная дощечка, или он живет в каких-то делах, или каким-то образом через фотографии, через что-то. Человек пытается каким-то образом увековечить себя. То есть идея смерти для живого существа, оно вообще неестественно. Даже если человек толком не верит в бессмертие души, он все равно пытается как-то себя спроецировать в будущее, оставить себе какую-то память. Вот это на самом деле и есть желание души жить вечно в той или иной форме, в зависимости от понимания человека. Но если смотреть на эту идею в чистом виде, то она как раз представлена в ведах таким образом, что само живое существо, сама душа, она никуда не девается, потому что сознание – это особая форма энергии. И по закону сохранения энергии оно не может пропасть никуда. Вот. И какой-то уровень развитости, развития в сознании достигнут, он должен сохраниться, вот, для того, чтобы живое существо могло иметь возможность дальше развиваться. Слово «реинкарнация» обозначает, что «ре» – повторный, «ин» – внутрь, «карна» – плоть. «Реинкарн» – это повторное вхождение в плоть. В принципе, как сказал один известный мыслитель, родиться дважды не более удивительно, чем родиться однажды. Вот, то есть это просто может быть какая-то непривычная идея для кого-то. Реинкарнация объясняет разнообразие форм жизни, как уровней сознания. В строгом смысле слова не очень понятно, зачем существует такое большое количество форм жизни, зачем оно нужно. Вот, потому что с точки зрения такой биологической целесообразности, вот эти вот высокие формы жизни, они сложнее адаптируются к среде. Допустим, если происходит какая-нибудь катастрофа, то люди быстрее всех умрут. Какие-нибудь тараканы или какие-то мельчайшие, или какие-то бактерии, они, скорее всего, останутся. Они как-то легко ко всем этим условиям адаптируются. Понимаете? То есть, вот если говорить с точки зрения биологической целесообразности, то в таких высоких формах жизни, как люди, в ней биологической целесообразности не существует. Понимаете? Вот. Но если допустим, что существует план творения, какой-то осознанный план творения, и согласно этому плану сознание живого существа должно развиваться и эволюционировать из примитивных форм в более высокие, чтобы оно полностью раскрылось и осознало себя и высшую истину, если вот такую идею принять, тогда понятно, для чего существуют эти высшие формы жизни, хотя они не так хорошо адаптируются к каким-то условиям. Если, допустим, сильное похолодание, какая-то жара, вот, то люди к этим вещам очень плохо адаптируются. Или та же самая какая-то радиация, она плохо на них действует, очень плохо. А вот какие-то более низшие существа, они спокойно эти вещи переживают. В значительно меньшей степени это все на них влияет. Вот, поэтому, если говорить о какой-то биологической целесообразности, то эволюция должна была, по идее, остановиться на каких-то очень примитивных формах жизни. Вся Земля могла просто зарасти каким-то мхом или какими-то простейшими существами, которые легко адаптируется к каким-то изменениям климата, и все. Этого достаточно. Этого достаточно. Вот. Но тогда не реализуется высший потенциал сознания. То есть невозможно достичь какого-то реализации. Мы видим, что все-таки человек наслаждается более тонкими вещами, чем животные. Человек способен оценить музыку, искусство, литературу, поэзию, какие-то возвышенные такие сентименты, которые, в принципе, недоступны низшим живым существам. И это все свойства более развитого сознания. То есть вот по этим косвенным признакам мы можем понять, что в действительности вот это вот наличие такого широкого диапазона различных форм жизни является как раз воплощением плана того, чтобы живое существо было в разных вариантах. В тех формах жизни, где очень сужено, сжато сознание, и в тех формах жизни, где сознание высвобождено. И когда сознание очищено, высвобождено, тогда оно проявляется эти вот высшие сентименты. И тогда начинают задумываться о смысле жизни, о каком-то, так сказать, высоком творчестве, какие-то высокие идеи, какие-то высокие чувства приходят к нему. Это как раз и есть проявление вот этого возвышенного сознания. Итак, вот эта вся шкала различных видов жизни, от примитивных до более сложных, она является шкалой или показателем уровня развитости сознания. И живое существо может, так сказать, пожить и там, и здесь, попробовать полетать, так сказать, понырять, попрыгать под землей, и под водой, и в небе, и везде, по-разному. Итак, реинкарнация – это тот самый механизм, который дает нам возможности, предоставляет побыть в разных телах, как в разных машинах покататься своего рода. Вот. И тело физическое является также еще определенной такой смирительной рубашкой для души, которая взбунтовалась против высших законов. Если, предположим, мы возьмем какого-то человека, пускай даже развитого, умного человека, но свяжем его по рукам и ногам, кляпом в рот засунем, хотя он, может быть, много что знает и умеет, но когда он связан, он будет просто мычать, извиваться и ничего не сможет поделать, то есть его сознание сможет проявиться. Точно так же, когда мы смотрим на животные формы жизни, это не что иное, как такие же души, которые просто связаны такими смирительными рубашками тела, и они извиваются, шипят или там мяукают, крякают, гавкают, виляют хвостом. Они иначе не могут выразить себя, потому что их сознание очень сильно сковано вот этими невежественными телами. Когда кто-то говорит о том, что все вот эти вот многообразные формы жизни – это просто процесс какой-то, следствие какой-то такой дарвинской эволюции, то это очень смешная идея. Сейчас не буду, конечно, долго об этом говорить, не буду заниматься пока критикой дарвинизма, потом об этом у нас будет отдельная тема. Вот. Но в целом эта теория Дарвина очень слаба, просто по той простой причине, что более примитивные формы должны были бы давно уже отмереть, когда появились более высокие. Предположим, такой технический пример. Если какая-то машина совершенствуется, вот первая ее модель, потом вторая, третья, четвертая, пятая, и когда появляются новые модели, то в предыдущих уже, в принципе, отпадает вся нужда. И с течением времени они уже выходят из строя, на свалку прекращают свое бытие. Только в музеях могут сохраниться. Вот. И по этой же логике, если бы мы происходили или с каких-то более низких живых существ, то в этих более низких уже не было бы никакой необходимости. Можно сказать, что они свою эволюционную функцию уже бы отработали, в них нет никакой нужды. Но мы наблюдаем прямо противоположное, что сейчас живут одновременно в одном срезе времени примитивные живые существа и высокоразвитые живые существа. Почему они остаются, если они уже как бы сыграли свою промежуточную роль? В них нет никакой необходимости, по идее. Но они есть. И есть они именно потому, что мы не происходим от них, а потому что все виды жизни существуют одновременно. Эти различные виды жизни нужны просто для осуществления различных желаний, и не более того. Когда на вопрос заходит о реинкарнации, конечно же, у людей самые сложные, так сказать, вопросы – это как это можно доказать, как это можно увидеть. И поэтому в Ведах, в частности, в таком трактате, как Бхагавад-гита, есть очень хороший пример, который показывает, как внешняя реинкарнация, то есть переход из одного тела в другое, и как этому процессу предшествует внутренняя реинкарнация. То есть это процесс, так сказать, постепенный. И там во второй главе, в 13 стихе, есть такой стих, где говорится, что подобно тому, как в рамках одной жизни душа переходит из тела ребенка в тело юноши, потом в тело взрослого человека, старика, вот точно так же в момент смерти она переходит в другое тело. То есть в рамках одного тела происходит внутренняя реинкарнация, когда каждые 7 лет заменяются все клетки нашего тела. Это означает, что каждые 7 лет мы уже в другом теле. Хотя это происходит очень медленно, мы этого в строгом смысле слова не замечаем, но тем не менее это происходит. Это внутренняя реинкарнация, когда в рамках одного тела мы переходим из тела ребенка в тело юноши, в зрелого человека, потом в тело старика. И там сказано, что точно так же, то есть это изменение того же порядка, точно так же, как в процессе одной жизни из тела ребенка постепенно в тело старика, вот точно так же в момент смерти оно получает новое тело. То есть это изменение одного и того же порядка. Никто не скорбит о том, что юноша стал взрослым человеком, или ребенок стал юношей. Вот так, почему же мы скорбим, что старик куда-то там ушел? На самом деле он получил новое тело. Дай бог, чтобы лучшее тело. Вот, когда старое тело меняет на новое, по какому поводу мы скорбим? Нет повода для скорби. когда сломанную машину, старую машину поменяли на новую. Разве это повод скорби? Но эмоционально понятно, что мы привязаны к какому-то человеку, к родственнику, и нам жаль, что мы не видим его в таком виде. Это понятный сентимент. Но если его обогатить пониманием того, что все-таки это живое существо, а получает новое тело и, предположительно, лучшее тело, если человек жил праведным образом, праведным по ведам, праведным образом, тогда не о чем сокрушаться, нужно просто ему помочь, и все. Есть соответствующие ритуалы, которые помогают живому существу пойти выше. Если ему не хватает своей собственной внутренней духовной силы, то те, кто остаются здесь, они могут, как сказать, как попутный ветер сработать и помочь ему пойти дальше. Итак, реинкарнация – это вполне закономерный процесс, который вовне, то есть переход из тела в тело, просто-напросто продолжает ту же самую логику, которая происходит в рамках этого тела. Мы можем двигаться вверх, мы можем двигаться вниз. Если человек в процессе одной жизни может либо опуститься, деградировать, либо выйти в люди, то почему после смерти этого тела живое существо не может пойти выше или ниже? Точно такая же логика. Как в этой жизни можем подняться, опуститься, точно так же можем пойти выше или ниже после этой жизни. То есть самое главное – это вектор сознания, куда мы его направляем, к чему мы идем. Если в этой жизни мы уже, в принципе, выбрали правильное направление, духовное направление, тогда вполне естественно мы можем быть уверены в том, что мы выше и пойдем. Итак, как в этой жизни мы, вернее, как сегодня, мы продолжаем делать то, что не закончили вчера, а завтра будем продолжать делать то, что не закончили сегодня. Точно так же и в этой жизни мы делаем те вещи, которые остались у нас из прошлого, какие-то долги или какие-то незаконченные программы. А в будущей жизни мы будем заканчивать и делать то, что не закончили в этой жизни. И иногда вот эти вот навыки какие-то такие кармические, они сохраняются. Когда человек, предположим, уже с детских лет что-то такое очень легко, естественно, талантливо делает. Откуда? Если в этой жизни специально такого какого-то обучения не проходил, бывают такие случаи, что ребенок совсем маленький, не обладает каким-то еще большим жизненным опытом, он может такие стихи писать, которые не являются предметом его опыта в этой жизни. Откуда он эти вещи знает? Как он вот так вот может чувствовать? Это опыт его прошлого передается, сохраняется. Или, предположим, Моцарт уже в 7-летнем возрасте сочинял какие-то гениальные мелодии, причем он не сидел и не думал, там, как же там сейчас, какая нота, какой аккордчик такого. Это просто естественно его сознание проявлялось. Вот. И как это объяснить можно? Что за опыт такой? Веды говорят, что в этом мире есть такая планета, называется Гандхарва Лока, то есть это живые существа, такие небесные музыканты. Можно легко предположить, что он когда-то в прошлом занимался такими вещами, вот такая вот небесная божественная музыка, как опыт прошлой жизни, просто проявлялась сейчас через него легко и просто. В Бхагавадгите есть еще другой пример, который также описывает реинкарнацию. Там говорится, что подобно тому, как человек в этой жизни сменяет старое тело, нет, простите, старую одежду, износившуюся, одевает новую одежду. Точно так же человек в момент смерти сбрасывает старое тело, ненужное, испорченное, меняет его на новое тело. Какое он получит, лучшее или худшее, в зависимости от его запаса кармического. Если он совершал больше благочестивых действий, праведных по ведам, он получит более высокое воплощение. Если он совершал действия против вед, невежественные, опять же, веды, невежественные действия он совершал, значит, он получит, естественно, заключение в какие-то более низкие тела, где он там будет отрабатывать до какой-то степени все эти вещи. Если мы получаем тело ниже человека, то в этих телах ниже человека живые существа карму не зарабатывают, нет, он только отрабатывает. Когда они отрабатывают, постепенно у них опять появляется шанс получить тело человека и опять воспользоваться своей свободой воли. Итак, как за одну жизнь мы меняем множество костюмов, это опыт каждого, точно так же в течение своей вечной жизни мы меняем множество тел. Интересно, в 1908 году известный наш писатель Лев Толстой в журнале, который назывался «Голос вселенской любви», в одной статье написал такую фразу, он сказал, что подобно тому, как в в своей жизни мы проходим через множество снов, и эти сны длятся целую вечность. Он говорит, точно так же наша нынешняя жизнь является одним из снов по отношению к нашей единственной и реальной жизни, жизни с Богом. Он говорит, вот эти сны, мы проходим через сны, пока мы в конце концов не проснемся. Точно так же наши различные воплощения, наши различные тела – это сны по отношению к нашей вечной жизни. И через эти различные тела, различные воплощения свои мы должны накопить позитивный опыт, который в конце концов позволяет нам встать на духовный путь, на путь освобождения от кармы. Вот. Ну и, конечно же, хочется каких-то таких вот практических примеров или каких-то, может быть, более надежных, как кажется современному человеку, научных опытов или подтверждений реинкарнации, потому что люди современности, они, может, не очень серьезно воспринимают утверждение Священного Писания. И поэтому приведу несколько примеров из исследований современного ученого. Его зовут Иэн Стивенсон, и у него есть свой институт в Америке. Он как раз занимается уже более четверти века профессиональными вопросами реинкарнации. Вот у него очень много сотен задокументированных случаев, когда он работает с разными людьми. Вот, и вплоть до того, что люди даже находят свои могилы из прошлой жизни, встречая даже своих родственников и так далее. Вот, наиболее много разных примеров. Один из наиболее таких ярких примеров – это пример так называемой ксеноглоссии. Ксеноглоссия – это способность говорить на языках, на которых человек, которыми человек не владел в этой жизни. Я не помню, кажется, я в одной из лекций предыдущих приводил этот пример. Тем не менее, я повторю его, потому что он удачный. Для усвоения материала он хорош. Про одну женщину, которая была в Америке, у него, значит, она попала к нему как пациентка, он сам, так сказать, психиатр. Вот, и она как пациентка проходила у него какой-то, так сказать, курс лечения, и он, значит, ввел ее в состояние гипнотической регрессии, то есть он ее в состоянии гипноза ввел в состояние прошлого. И в этом состоянии прошлого она вдруг заговорила на каком-то таком необычном языке, которые записали, потом продемонстрировали лингвистам, выяснилось, что это какой-то шведский диалект, с которым она в этой жизни никак не была связана. Она не была в Швеции, не изучала этого языка, никаких родственников не было. Вот. Тем не менее, это был явный, так сказать, феномен, который как-то нужно было объяснить. И материального объяснения ему нет, в строгом смысле слова. Однако, если мы примем такую идею, что есть живое существо, душа, которая когда-то жила, предположим, в этой Швеции, знала этот язык, потом по закону реинкарнации кармы, она получила следующее рождение в той же Америке. Теперь этот шведский язык ей не нужен. Родители, окружающая среда научили ее новому английскому языку. Вот. Этот язык ушел у нее в подсознание, но при определенных обстоятельствах она при этой гипнотической регрессии этот вот опыт прошлого может быть активизирован. Вот. Или другой пример, когда дочь одного бенгальского железнодорожника, маленькая девочка, она играла со своей подушкой, как будто это была кукла, и называла ее Мину. Эту девочку звали Шукла. Она называла свою подушку Мину. Ее спросили, почему ты так называешь свою подушку? Она говорит, так зовут мою дочь. Она говорит, какую дочь? Ты сама еще маленькая, какая у тебя может быть дочь? Она говорит, в прошлой жизни у меня была дочь, и стала рассказывать про то, что она жила в таком городе Бадпур. Вот, стала описывать родственников, стала описывать, как звали ее мужа и так далее. Настолько все это неясно она описывала, что решили провести проверку, так ли это. Вот. И когда, так сказать, съездили просто в этот город, выяснили, что действительно небольшой городок, действительно несколько лет назад умерла женщина, вот, у которой осталась малолетняя дочка по имени Мину. Вот. И когда решили провести полный эксперимент, вот эту вот девочку Шуклу привезли в этот город, хотя там никогда не была, она уверенно привела всех к этому дому, в котором она раньше жила, и из нескольких десятков человек, такая как бы контрольная группа была, она безошибочно узнала своего мужа, его брата, брата своего мужа и, естественно, свою прошлую дочь. Теперь уже дочь была старше ее самой. Такая была удивительная встреча. встречи. И она даже показала, где в этом доме находятся у них фамильные драгоценности, шкатулка с фамильными драгоценностями. То есть этот опыт был таким совершенно ярким. И таких опытов на самом деле много. Вот, поэтому реинкарнация – это очень тонкий закон, который нельзя списывать просто на какое-то там индийское верование. Это закон жизни. Наиболее ярким проявлением реинкарнации, которое происходит у нас на глазах, является то, что гусеница превращается в бабочку. То, что мы видим, она побыла какое-то время в этом коконе, потом стала бабочкой. Это вопиющий случай реинкарнации. Это прямо у нас на глазах это все происходит. Вот. И реинкарнация – это такой закон, который гарантирует это вот многообразие бытия. Он гарантирует нам исполнение всевозможных материальных желаний в разных телах. Вот как такое вот колесо, как вот белка вращает колесо своими лапками, бежит внутри него. Точно так же и различные наши материальные желания, это как раз и есть та самая сила, которая вращает это колесо самсары, или колесо перерождения, колесо реинкарнации. Самсара – это санскритский термин, который соответствует этому понятию реинкарнации. И для того, чтобы из этого колеса реинкарнации вырваться, для этого необходимо, чтобы поменялись наши желания. А для того, чтобы наши желания изменились, чтобы душа развила в себе духовные желания, для этого необходимо найти соответствующее духовное общение. И когда через духовное общение, через духовные источники мы получаем это вот духовное знание, то происходит процесс такой разгипнотизации. Живое существо начинает понимать, что оно является не физическим телом, вот, в котором как-то там развивается сознание, а что оно является сознанием или душой, которая покрыта телом, потому что у сознания были неправильные идеи, неправильные желания и так далее. То есть, благодаря вот такому вмешательству или вторжению духовного знания происходит определенное изменение одухотворения желаний. И когда люди начинают свою энергию уже тратить на духовные цели, начинается духовное служение, духовная деятельность, тогда вот это колесо перерождения, оно фактически останавливается. Нет больше материальных желаний, поэтому нет больше необходимости рождаться в этом материальном теле. Но это не обозначает какая-то пустота. Нет материальных желаний, пустоты нет. Есть духовные желания. То есть нужно позитивное духовное знание. Это позитивное духовное знание уже задействует человека позитивной духовной деятельности и вырывает его из этого состояния вечного перерождения, вечного сизифового труда, когда живому существу приходится рождаться, умирать в каждой жизни. Все сначала, снова в школу, снова на работу, снова семья, снова пенсия и прочие вещи. Сизифов труд постоянно одно и то же начинается. Вот. То есть, когда живое существо решило заняться вечной деятельностью, да, оно получает, соответственно, вечное тело. То есть, собственно говоря, оно развивает. Душа это как бы такое свитое, как такой зародыш тела, его необходимо развить духовной практикой, духовным знанием. Вот, но об этом более подробно мы поговорим в одной из каких-нибудь будущих встреч. Значит, на этом я сейчас заканчиваю, и следующая наша встреча будет также через неделю. Лекция следующая будет называться «Лестница йоги» или «Пути духовной эволюции». Будем говорить о том, как из этой кармы постепенно выйти. То есть сегодня мы говорили о том, как карма формируется, а в следующий раз будем говорить более подробно о том, как она отпускает нас. Все, большое спасибо. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, я к вашим услугам. Да, к нам пришел один вопрос, и он звучит так. Животные в зоопарке и цирке. Разъясните подробнее. Видимо, что именно разъяснить? Видимо, интересует то, что это, видимо, как бы, насколько я понимаю, это как бывшие заключенные, которые не отсидели свой срок в прошлых жизнях, и вот попали в тело животных, и сейчас отбывают заключение в зоопарках. Видимо, вот так вот я вопрос понимаю, который к нам пришел из... Ну, да, естественно, что те животные, которые находятся в естественной среде, они живут более естественной жизнью. Те, кто живут во всех этих зоопарках, они, как правило, живут меньше, хотя о них, кажется, заботятся, их лучше кормят. Но у них пропадает мотивация, то есть их вот врожденные какие-то навыки, охота и так далее. Это все уже пропадает, и поэтому... Раз у них вот эта вот мотивация самого выживания снижается, значит, они уже и живут такой менее целостной жизнью. Вот, да, можно предположить, что это, как я говорю, эти хитросплетения кармы очень сложны для понимания. То есть, когда получает живое существо какое-то тело, во внимание принимается карма не только одной прошлой жизни, но также какие-то семена могут быть еще с позапрошлой жизни. То есть, этот кармический хвост, он тянется за нами очень, так сказать, он очень длинный, этот хвост. Вот поэтому вот эта вот конфигурация, как формируется карма, она очень сложна, очень сложна. Вот с какой-то точки зрения, может быть, эти животные являются какими-то привилегированными, в том смысле, что они более защищены в этом зоопарке. Но, с другой стороны, они тут же что-то теряют. Они теряют свою свободу, у них уже их потомки не такие сильные становятся и так далее. То есть, какие-то плюсы, какие-то минусы есть всегда. Вот. А определить в точности, конечно, причину мы не можем. Можем только, так сказать, примерно предположить то или другое. Вот. Но сам смысл ситуации всех этих состоит в том, что учитывается множество разных факторов. Допустим, мы видим тоже, что какая-нибудь кошка одна по подвалам там где-то живет, все ее пинают и так далее, она какая-нибудь грязная, ободранная, блохастая, вот. А другая кошка живет дома, спит на рояле с бантиком, ее возят в какую-то там элитную ветеринарную клинику, делают ей там маникюр, педикюр, одевают ее в какие-то разные одежды и так далее. То есть она там питается какой-то изысканной пищей. То есть вот, казалось бы, и то кошка, и то кошка. Вот, но одна живет в каких-то таких вот идеальных домашних условиях, все, или там на каких-то выставках она там медали даже получает. Вот, а какая-то вообще дранная там с ободранным хвостом, с ухом обкусанным. Вот вся такая холодная, голодная. Вот, то есть очевидно, что даже у животных можно попасть в тело животного, но на вот эту вот совокупную карму влияет очень большое количество факторов. Вот, то есть вроде бы форма жизни неудачливая, низшая, но какие-то такие вот привилегированные условия. Вот, то есть кто-то живет в виде кошки в богатом доме, а кто-то живет в виде человека, но какой-то жалкой лачуги и еле сводит концы с концами. Поэтому вроде бы форма жизни более высокая, человек. Но с точки зрения какого-то благосостояния он может жить хуже, чем эта самая кошка, понимаете? Поэтому при формировании тела или при формировании, скажем, при получении этого тела учитывается очень много разных факторов. То есть все очень смешано, очень смешано.